Глава 4. Женя любил говорить, что его друг сколотил в школе мини-рок-группу. Антон же предпочитал называть себя и своих товарищей маленькой музыкальной бандой. Начало этой истории было положено после той самой дискотеки, когда вся школа узнала Рублева как талантливого гитариста с неплохим голосом, а Катя влюбилась в парня до беспамятства. На следующий день к Антону подошло двое парней. Саша из параллели и Миша на класс младше. Саша оказался басистом, Миша — клавишником. Ребят посетила безумная идея сыграть вместе. Рублев, больше всего на свете любивший музыку, не мог упустить такую чудесную возможность пошуметь на всю школу. Актовый зал им предоставили без проблем. После новогодних каникул банда впервые собралась втроем. И удивительным образом как-то сразу нашелся общий язык. Возникло отличное взаимопонимание, благодаря схожим музыкальным вкусам. Женя, который не играл на инструментах и не пел, потому что в детстве сбежал из музыкалки ради футбольной секции, все равно почти не пропускал репетиции. Именно он был первым слушателем и помогал подбирать репертуар. Короче говоря, Ковалевский стал тем, кто в один прекрасный день сообщил Антону, что группе чего-то не хватает. А точнее, кого-то. Ударник был очень нужен, и Рублев не мог этого отрицать. Однако в школе музыканта такой специализации не нашлось. Тогда Антон бросил клич среди своих знакомых. Просил помочь ему собрать полноценную банду. Лишь ближе к маю затея удалась. И в группе появился Матвей, парень из соседней школы, который когда-то познакомился с Антоном в музыкалке. Дебютное выступление «Могучей четверки» произошло на последнем звонке и стало настоящим фурором. Выпускницы едва не зацеловали Рублева, который своим постепенно грубеющим из-за взросления голосом исполнил для них три полоски группы Animal Jazz. Женя, ощущавший себя кем-то вроде арт-директора этого музыкального чуда, решил, что группе срочно нужно название. Оно не родилось бы легко, без долгих творческих мук, если бы Ковалевский не обратился к тому, кто мог придумать что угодно за пару минут. Показав брату видеозапись выступления ребят, он спросил, как назвать это музыкальное безобразие. Ковалевский-старший придумал только один вариант. 36 и 4. 36 по номеру школы, 4 по количеству участников, а все вместе, как температура тела вполне здорового человека. Возражений не было. И с тех пор 36 и 4 стали одной из визитных карточек школы. Своему новому классному руководителю Антон о группе не рассказывал. Уже несколько раз в послеобеденное время Виталина Сергеевна слышала весьма громкие звуки из зала, но не решалась узнать, кто именно там репетирует. Кабинет истории и обществознания, ставший офисом для Виталины, располагался совсем близко к актовому залу. Поэтому учитель сдалась, когда в пятый раз услышала вступление к песне «До скорой встречи, зверей». Любопытство взяло вверх, и Виталина вышла из кабинета. У дверей актового зала она увидела Катю и Риту. Разумеется, у девочек были свои рослые и довольно симпатичные причины здесь находиться. «Ой, Виталина Сергеевна, а вы же не знали про нашу группу?» — спросила Катя, заметив учительницу. «Не знала, зато отлично слышала. Не в каждой школе есть такая уникальная история. И кто же там играет?» «Возможно, вы будете удивлены. Давайте зайдем к ним», — предложила Рита. Виталина Сергеевна без раздумий согласилась. Казалось, ей было так же интересно, как и девчонкам. Антон, увидев необычную делегацию в дверях, застыл на полуслове. Мысленно извинившись перед автором песни, он отодвинулся от микрофона. Виталина Сергеевна уверенно шла к первому ряду, где сидел Женя, пытавшийся записать удачные моменты репетиции на камеру телефона. «У меня в классе фронтмен школьной группы, а вы молчали?» Она с укором посмотрела сначала на Антона, потом на Женю и подошедших девочек. «Тут не все учителя хорошо к нашему увлечению относятся», — отбился Рублев. «Поэтому я не рассказываю. Как по мне, лучше спеть, чем на словах объяснять». «Правильно думаешь», — ответила учительница. «У меня за спиной 5 лет музыкалки. Не волнуйтесь, я ваше увлечение прекрасно понимаю. Приятно удивлена». «А вы играете?» — спросил Антон. «Нет, я вокалом занималась, так что не играю, но пою», — сказала Виталина таким тоном, словно ничего удивительного в этом не было. «Подумаешь, поющий учитель». «А может, споете с нами?» — спонтанно предложил Рублев. «Вы только с российским репертуаром работаете?» «Рубас занимается с репетитором, чтобы и по-английски скоро запеть», — тут же вставил Женя. «А пока Russian music only». Антон скорчил другу рожицу. Ковалевский ответил ему тем же. Но спорить парни не стали. «У меня есть идея». «Как насчет?» — быстро сообразил Рублев. «Там как раз есть партии для нас». «Без вопросов». И, улыбнувшись ребятам, Виталина уже поднималась на сцену. Ребята переглянулись. Виталина не могла не удивлять их своей решительностью и тем, как легко для нее было взять и спеть на одной сцене со своими учениками. Представить, что кто-то из учителей делает так же, было почти невозможно. Антон очень любил песни Дианы Арбениной. Но ему всегда казалось, что без женского вокала они теряют все свое очарование. Сейчас парень был просто в восторге. Голос Виталины Сергеевны идеально подошел к песне. Ребята отыграли четко и без заминок. Пока на сцене творилось какое-то легкое музыкальное волшебство, Женя подошел к девчонкам и приобнял их двоих, демонстративно глядя при этом на сцену. Катя, казалось, ничего от этого не почувствовала. Для нее ничего вокруг не имело значения. Она видела только Антона и смотрела прямо ему в глаза. Рублев, как обычно, почти не уделял этому внимания. А вот Рита в ту же секунду вспыхнула и поняла, что краснеет, ощущая на себе руку Жени. Впрочем, понадобилась еще секунда, чтобы осознать масштаб бедствия. «Лапы свои загребущие убрал?» — шикнула она на Ковалевского. Тот лишь нахально улыбнулся и, отпустив Катю, плюхнул обе ладони на плечи Риты. «Тебе жить надоело?» — шепнула Рита, оборачиваясь к Жене. Его лицо оказалось так близко, что ей даже пришлось чуть отстраниться. «На тебя слишком плохо действует музыка в исполнении Рублева?» — насмешливо спросил парень. «Это ты на меня так действуешь». «Вот и попробуй потом доказать, что ты ко мне равнодушна». Ответить было нечего. Женя застал ее врасплох. Пришлось замолчать и надеяться, что ее красных от смущения щек он не увидит. Но если уж говорить честно, то от его рук было как-то приятно тепло. А через минуту Ковалевский отошел от нее и сделал вид, словно ничего и не произошло. «У нас градус повысился. 36,5, между прочим», — заметил Женя, когда песня закончилась. Виталину после этого спонтанного исполнения хвалили и засыпали комплиментами. Ей даже пришлось пообещать, что когда-нибудь она споет вместе с парнями на концерте. А вот девочки удалились с репетиции с такой же скоростью, с какой появились. Слишком много сложного и необъяснимого витало в воздухе. «Кать, вот что это было?» — спросила у подруги Рита, как только они вышли из здания школы. 10-й год одно и то же. И ты еще спрашиваешь?» «Да он совсем обнаглел. Уже ручищи свои на меня закидывает». «Слушай, вот нам не угодишь. Не обращают внимания? Плохо. Слишком много обращают? Еще хуже», — спокойно ответила Катя. «Но вы бы с Ковалем. Разобрались бы уже как-нибудь в своей песочнице. А то никак игрушки поделить не можете. У нас с ним разные песочницы». «Да уж, тяжелый случай», — прошептала Катя. «Мне бы твои проблемы, Ритка».